Глава 11. Неожиданные союзники. Вздрогнув от их пронзительных криков, я сделала шаг назад и почувствовала, как под ботинком треснуло стекло. Осколки стеклянной витрины были разбросаны по всему полу. Я прекрасно понимала, как это выглядело со стороны. Из-за сработавшей сигнализации охранники пришли проверить, что происходит. Прибежав, они застали девочку, меня, возле разрушенной витрины, а рубин исчез. Им казалось очевидным, что именно я похитила драгоценный камень. «Вы поймали не того», — сказала я, отступая назад. Оба охранника медленно приближались ко мне. Их колени были слегка согнуты, а тела наклонены вперед. Они были готовы меня догонять, если я решу сбежать. Именно это я и планировала сделать. Очевидно, что это не я украла рубин, и у меня его не было. Но в помещении я одна, мне никто не поможет и никто не защитит. «Девочка, просто пойдем с нами», — сказал один из охранников. Он был выше своего напарника, и у него были усы. «Я догоняла девочку», — объяснила я. «Мне кажется, именно она помогла Джимми украсть капсулу времени. Когда я заметила ее, она уже вбежала в здание, а потом похитила рубин и скрылась через портал». «Что еще за Джимми?» — спросил охранник с усами. «Тот самый, который участвовал в выборах мэра и проиграл». Охранники переглянулись между собой. Их выражения лиц говорили о том, что они мне не верят. «Рубина у меня нет, видите?» — настаивала я. Я вытянула руки и быстро повернулась, чтобы они увидели. За спиной у меня ничего нет. Но им, похоже, было все равно. Они продолжали идти на меня, поэтому пришлось переместиться за другую витрину. «Даже не думай об этом, детка! Если побежишь, у тебя будут еще большие неприятности!» — сказал охранник пониже. «Я всего лишь пыталась помочь мэру найти капсулу. Меня зовут София, мы с друзьями целеустремленные детективы, расследуем тайны и помогаем людям!» Для восстановления репутации у меня было лишь два пути. Либо доказать свою невиновность, либо отыскать таинственную девочку и рубин. Но как мне убедить их в своей невиновности? «Она говорит правду», — сказал мальчик. «Тьяго? Нет, это был кто-то другой». Вдруг вентиляционное отверстие в стене распахнулось, и близнецы Пайн вылезли из него, как настоящие грабители. Дэнни сказал охранникам, что мы выполняем особое задание мэра по поиску пропавшей капсулы времени. Он подтвердил мои слова и сказал, что мы выследили таинственную девочку в музее. «Чтобы не спугнуть девочку, мы с сестрой затаились в вентиляции», — пояснил Дэнни. «Мы выжидали идеальный момент, чтобы ее задержать, и уже собирались поймать ее, но тут появилась София». «Именно так», — подтвердила Энни. «Та девочка была здесь, она просто стояла, будто кого-то поджидала. Когда появилась София, они начали разговаривать, мы поняли, что они не друзья». Охранники в недоумении посмотрели друг на друга. Я не могла понять, верят они близнецам или нет. «Хоть я и хочу, чтобы вы забрали Софию, но факт остается фактом, она невиновна», — заявил Дэнни. «Мы видели, как таинственная девочка опрокинула витрину с рубином на пол. Затем она схватила его и телепортировалась». Охранники выпрямились и расслабились. Как показалось, они больше не собирались никого догонять. «Мы обязаны начать расследование», — произнес усатый охранник. «Но если вы действительно видели настоящего преступника, мы пока ее отпустим». «Мы дадим любые показания», — сказала Энни. Я была в шоке от того, что близнецы Пайн заступаются за меня. Зачем они это делают? В чем выгода? Независимо от причины, я была рада, что они меня поддержали.